Сентябрь 1800 года. Любезный мой человек, Варвара Александровна, пишу вам с большой натугою и жаждой возвращения домой. Сказывают, наш весь флот домой собрался, а может, уже и покинул средиземноморские берега. Мы же по причине худости корабля нашего остаемся в Неаполе, да и местная королевская власть об этом просила, и мы в составе отряда капитана Сорокина посему пребываем всем красивым и божественном городе. А тут без русских моряков и солдат порядок не установить. В прошлом году отряд капитана-лейтенанта Белли с фрегата «Счастливый» десантировался на востоке Апеннин и прошел по всему югу итальянскому до Неаполя и брал его. Пленных было много. Однако же по указанию английского адмирала Нельсона, что себя славой покрыл в морских сражениях, учинена была резня взятых в полон. Господи! По всем законам пленных не убивают, сие только варвары и лишенные христианского чувства человеколюбия и изверги допускают. И как же храбрость, мужество и изуверство в одном человеке уживаются. Французы, конечно, тут допустили немало погрешностей. Но оная королевская власть, что мы поддерживаем, не сладкая и темная для народа. Все стонут. У двора королевского роскошь со всеми ее отродьями, непомерная пышность, во всем мотовство, расточительство и необузданные поборы, а у бедных нищета, озлобление и разбойность. Мы думали, что десантом своим оттеснили эти зла в теснейшие пределы, но он и только расцвели. Когда король Фердинанд в город въезжал, вдоль дорог поставили детей и кричали: «Да здравствует король!» Но не всегда же устами младенцев глаголит Бог, ибо в стране разор. Лихоимство поднялось до такого градуса, что никто не хочет без денег ничего делать, ни работать, ни воевать. Все, все идет на деньгах и запугивании. Люди тут такие ушлые. Смотри в оба, чтобы не стибрили чего и не дали тягу. Адмирал наш вперил в нас истинную ревность и усердие по службе, поэтому мы говорим об этом меньше. Да, и, как говорит мой друг Заостровский, помни, что погибла птичка от своего язычка. С английскими союзниками мы не сошлись от их надменности. Так у них любовь к отечеству проявляется в унизительстве. Французы у них собаки, неаполитанцы бродяги, турки, остолопы мы русские медведи. А нам с ними делить нечего, мы здесь ничего не приобретали. Однако же моряки наши потянули их моряков в трактир, вместе пили, пели, кто лучше, дрались на кулачки, но не до смерти, а до превозможения. А потом и мы, офицеры, с некоторыми подружились, везде есть люди хорошие. Итальянские неаполитанцы нас любят. Один почтенный житель, когда учинили кровавую резню в Неаполе сторонники короля, а наши солдаты спасали у себя в лагере бывших противников, громогласно сказал, что сие срам Италии и слава России, и продолжил: «Вы здесь преимуществ не ищете, желаете быть с другими равными. Вот всех и поразило, что победители хотят быть равными. А сие есть русская черта, возвыситься мы не хотим». Ну, а что касаемо местных женщин, то их здесь много, красивых и живых, и память о них останется надолго. Душа моя, попал я вновь в оказию. Совершал я прогулку по городу, и бросилась мне в ноги женщина. Умоляла она и просила спасти от преследования людей разбойного вида. Я их отогнал. А сия госпожа, отменно красивая, мне объяснила, что бандиты от нее требовали выкуп за мертвого уже мужа. «Как сие могло быть?» — вопрошал я. Муж ее республиканец, был убит и тайно захоронен. Они же прознали о месте погребения и пригрозили вытряхнуть останки из гроба, если она не даст им денег, а она полностью разорена. Хоть и не богоугодно это дело поощрять сих гробокопателей, но я чувствительнейшее благородство к ней проявил и вручил половину денег, что нам в сие плавание к итальянским берегам выдали. Она отказывалась, но потом согласилась и пригласила меня посетить ее дом. Зашли мы во двор, в котором было пустынно, и когда пошла она, чтобы еду подготовить, выскочили из дома еще какие-то мужики и стали руками махать. Я не сразу понял, что они меня обвинили, будто я их сестру оскорбил и должен или жениться на ней, или убить буду. Я же жениться и в мыслях не имел, хотя женщина сия, правда, была румяна и лицом ясна. Неужели тут везде такой стиль обманчивого двуличия? Братья он и ножи вытащили, а я шпагу. Вот что значит в Европе добро свершить. Вдруг женщина сия выскочила, бросилась на колени между нами и молила братьев не трогать меня с тем, чтобы я их покинул. Я, конечно, сие и совершать стал, но они меня догнали и потребовали отступного. Ну, плуты, отчего же было мне отступать? Что я совершил подлого? Упрямство бы их я одолел, может быть, но снова мне стало жалко рыдающую женщину, и перед ней простертый на земле остаток денег своих положил. Человек — игралище фортуны. Вчера я был богат, а сегодня беден. И ныне похож здесь на местного разбойника, нищего Лацароны. Мне же страху наводить не на кого, и жду я не дождусь окончания нашей экспедиции. Пусть извинят меня дорогие мои родители, подарков я из дальних походов не везу, и денег тоже нету.